По ходу выясняется, что кроме неизвестного или забытого английского автора, у этих историй есть еще и рассказчик, он же герой, писатель-прозаик Урбин Ивановски, он же поэт Рис Ваканаби. И большая часть переведенного Битовым текста взята из его прозаических и поэтических книг. Сложная многослойная конструкция преподавателя держится на одной оси. Перед нами проходит жизнь героя-писателя со всем, что в ней случилось и что могло случиться, с тем, что он написал или не написал, а только задумал, со всеми сюжетами, поворотами его судьбы, от первой несостоявшейся любви до самой смерти. И даже над посмертной его судьбой слегка приподнята завеса. На последних страницах в диалоге двух ангелов после таинственного исчезновения героя из пределов здешнего бытия. В предисловии автор подсказывает, что эту книгу следует читать не как набор историй, а как роман. И в самом деле перед нами причудливо скроенный из отдельных частей роман, то есть законченное повествование о жизни главного героя. Мы уже читали у Битова подобные романы. Такое композиционное мышление нам знакомо по прежним его сочинениям. Были уже и роман «Пунктир», «Улетающий монахов», и роман «Странствие», «Оглашенные». И вот теперь перед нами роман «Эхо», в котором звуковыми волнами от начала к концу распространяется, нарастает связь всего со всем. Семь историй, составляющих преподавателя симметрии, столь различны по материалу и стилю, что порой не верится, что написаны они одной писательской рукой. Да и могло ли быть иначе, если между соседствующими в романе частями текста протекло 37 лет авторской жизни? Таков диапазон стиля Битова и таков его писательский путь, пройденный от созданной, кажется, раньше других новеллы с непроизносимым названием «О, цифра или буква» до финального во всех смыслах рассказа «Экстренный вызов» или в английском варианте «Doomsday» — «Судный день». Что же обеспечивает единство этому набору разнородных историй? Общая конструкция, сцепление, расходящиеся эхо деталей, единый герой, он же автор большей части вошедших в роман рассказов и стихов, его судьба, но главное — мощная затекстовая сила, которую иначе не назовешь как силой мысли. Это мысль автора, Андрея Битова, о судьбе его героя-двойника, о собственной жизни, о жизни вообще. Мысль — главная движущая сила творчества Битова. Эта мысль узнаваема и неизменно проступает сквозь любые нарративные оболочки, сквозь меняющиеся стили битовской прозы. Битов любит повторять, что всю жизнь пишет одну книгу. Эта важная для него метафора призвана помочь читателю воспринимать и понимать все им написанное так, как хотел бы автор, как цельный и связанный текст. Но в случае с преподавателем симметрии метафора вывернулась наизнанку и стала фактом. Эту небольшую книжку он действительно писал чуть не целую жизнь. Замысел, судя по всему, менялся, но теперь, кажется, доведен до конца. Что еще можно добавить к рассказу о старом человеке, похожем на ветхий пепельный кокон, после того, как он нажал, наконец, на ту самую кнопку, круглую, гладкую, белую, которую в самом начале книги, в первой новелле, на первых ее страницах разглядывает в недоумении пришедший к герою корреспондент. Все дело в том, что автору самому надо было пройти свой путь для того, чтобы состоялся сверхсюжет преподавателя симметрии. Как видно, ему потребовалось сверхусилие едва ли не целой жизни, чтобы осуществить этот игровой, на первый взгляд, замысел книги о таинственной и неумолимой связи текста и судьбы. Так и читателю потребуется труд, потребуется особое напряжение внимания, чтобы удержать, воспринять и осмыслить неочевидную целостность романа. Те, кто следит за творчеством Андрея Битова, не могли пройти мимо публикации в 1987 году в журнале «Юность» трех новелл и начало незавершенной четвертой из объявленной книги преподаватель симметрии.